Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма кимченеризма на днях выставил на сайте статью. Преступный характер американской резолюции о санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Автор статьи писал: «Ядерное испытание и испытание запуска баллистической ракеты в Корейской Народно-Демократической Республике являются законным выбором для самообороны против американской ядерной угрозы, которая продолжается на протяжении более чем 50 лет. А запуск искусственного спутника Земли – тоже закономерное право суверенного государства, официально признанное в мире. Все резолюции о санкции против КНДР – это результат античеловеческого преступления и преступления против прав человека, полностью отрицающих принцип гуманизма и лишающих элементарного права корейского народа на выживание», отмечается в статье.